Так, я где-то рядом, по всем расчетам. Хижина должна была находиться за холмом, который виднелся впереди. Преодолев несколько километров по извилистой тропе, я поднялся на вершину холма. Оттуда открывался вид на небольшой участок леса, а вдалеке виднелась хижина. Она стояла в укромном месте, окруженная высокими деревьями, создающими плотную защиту от любопытных глаз. Я снова посмотрел на карту, чтобы убедиться, что я на верном пути. «Точно», — тихо сказал я себе, — «это должно быть то самое место». Когда я наконец подошел к хижине, решил остановиться, прячась за деревом, чтобы осмотреться. Деревянный старый дом и правда выглядел запущенно, но я знал, что это может быть обманкой. Как и было указано на карте, вокруг территории был натянут невысокий деревянный забор, обветшалый и кое-где покосившийся. Возле хижины на заднем дворе виднелся небольшой огород, который явно давно не обрабатывался. Сорняки росли буйно, а засохшие растения склонились к земле. Подходя ближе, я заметил примитивную сигнализацию, консервные банки, связанные шнурком от обуви, висели по периметру забора. Эти банки должны были издавать шум при любом движении, предупреждая хозяина хижины о приближении незваных гостей. Кажется, что Виктора уже давно здесь нет, хм. Оказавшись у самой хижины, я медленно подошел к окну и заглянул внутрь. Комната выглядела запущенно, в углу стоял деревянный стол, покрытый слоем пыли, а на полу валялись обрывки газет и прочий мусор. Но что-то подсказывало, что здесь не все так просто. Я подергал несколько раз за ручку, дверь была заперта, но я заметил маленький, свернутый, пожелтевший от времени листок бумаги, который был аккуратно вставлен в дверную щель. Оказалось, это записка, которую оставил Виктор. Там было написано корявым почерком: «Если ты читаешь это, значит, ты по какой-то причине вломился на мою территорию. Надеюсь, ты сделал это осознанно и не с целью ограбить мою и так небогатую хижину. Я отправился на охоту в гористую местность, ловить горного козла. Не вернусь, пока не поймаю. Если у тебя, незваный гость, что-то срочное, то ищи меня там, Виктор». Благодаря записке я убедился, что пришел в нужный мне дом, но был раздосадован тем, что не застал в доме Виктора. Не раздумывая, мной было принято решение пойти за ним, но, к сожалению, на улице уже стемнело и пришлось зайти в дом. Придется остаться здесь и переночевать, а пока на сегодня хватит. Я запер дверь, призвал волка, чтобы тот лежал всю ночь у входа и охранял меня, пока я восстанавливаю силы с помощью сна. С наступлением утра я вышел из избы, чувствуя свежий утренний воздух. Я быстро позавтракал бутербродами, которые приготовила Соня. Бутерброды были простыми, но питательными, идеальная еда перед началом трудного дня. У дверей меня ждал волк, верный и преданный, который всю ночь был на страже избы. Я достал из кармана записку, оставленную Виктором, и дал волку понюхать ее. Волк, обнюхав бумагу, замер на мгновение, словно собираясь с мыслями. Затем, с явной решимостью, начал бегать кругами, принюхиваясь к каждой травинке и каждому следу. Спустя несколько минут волк определил направление и начал уверенно двигаться в сторону гор. Я следовал за ним, стараясь не отставать. Верхушки гор были видны издалека. Острые скалы, местами покрытые белым снегом, возвышались над лесом. По мере приближения к горам, воздух становился все холоднее и свежее. Легкий ветерок приносил с собой запах хвои и снега. Волк двигался быстро и уверенно, как будто точно знал, куда идти. Внезапно, волк резко остановился, оскалил свои острые зубы и зарычал. Перед нами, взявшись словно из ниоткуда, стоял маленький крепкий гном, весь в доспехах, с густой рыжей бородой до колена. В руках он держал здоровенную кувалду. «Привет, друг!» — поприветствовал меня гном, не обращая внимания на волка. Не дожидаясь моего ответа, он повторил: «Привет, тебе, говорю». Еще раз поздоровался гном немного нервным тоном. «Ну, привет», — ответил я, вспомнив Гавра и историю от Михаила, про то, что гномы поодиночке не ходят. Если видишь одного, значит, остальные сидят в засаде и выжидают подходящий момент. «Ты заблудился, у тебя красивый волк». «Спокойно», — продолжил разговор гном. «Волк у меня и правда был красивый, шерсть благородного серого волчьего оттенка, желтые глаза, здоровенные лапы. Нет, я ищу своего друга, но вместо него встретил тебя и, если честно, мне некогда с тобой болтать», — крикнул я гному. Мы стояли довольно далеко друг от друга и приходилось перекрикиваться. Я бы мог назвать это расстояние безопасным, но где-то вокруг меня точно есть его друзья. поэтому мое сердце забилось сильнее от волнения. «Я знаю, где твой друг. Ты ищешь Виктора, я прав», — крикнул гном. «Да, его зовут Виктор, мне нужно с ним поговорить, он должен передать мне одну вещицу». «Без проблем, друг, я отведу тебя к нему, он недалеко». «Разумеется, не бесплатно, только вот, могу я попросить тебя отозвать волка?» — вежливо попросил меня гном. «Волка не уберу, платить не буду, я и сам могу найти его, несмотря ни на что. Я ведь знаю, что ты не один и вы, гномы, что-то замышляете, поэтому пусть твои друзья выходят и мы мирно разойдемся», — ответил я, и обстановка стала накаляться. «Ты точно в этом уверен?» Гном слегка взбесился, ему точно не понравился мой ответ, но мне было как-то насрать на его мнение, я не доверял ему и уж тем более не планировал с ним куда-то идти. «В конце концов, у меня есть волк, настоящий, сука, волк». Мне правда казалось, что волк разорвет гнома на части, если потребуется. «Ну хорошо, тогда, я сам уберу твоего волка», приходя в ярость от моей наглости, прорычал гном. После его слов волк мгновенно сорвался с места и прыгнул на гнома. Гном среагировал молниеносно. Отступив на шаг вбок, он коротко ткнул рукоятью молота и попал в голову волку. Короткий тычок оказался такой силы, что волка сбило с траектории полета и буквально отшвырнуло в сторону. Упав, волк замер, не подавая признаков жизни. «Терпеть не могу волков», — фыркнул гном. «Ёб твою ж мать!» — возмутился я. «Мне, конечно, говорили, что гномы обладают невероятно сильным ударом, но не думал, что настолько». Волк был раза в два больше гнома, но отлетел от удара кувалдой как муха, на несколько метров. Мгновением позже, откуда ни возьмись, появились еще четыре гнома, окружившие меня. Они были небольшого роста, но их мощные, мускулистые тела и свирепые взгляды внушали опасения. Каждый из гномов был вооружен топором или булавой, и они явно знали, как пользоваться своими орудиями. «Господи, ребята, да по вам барбершоп плачет», — отшутился я. «Все-все, мужики, успокойтесь, давайте поговорим. Мне не нужны проблемы. Я пытался как-то разрядить обстановку. Я же предлагал тебе вариант мирного решения, но ты отказался», — грозно ответил гном. «Ты же у нас такой смелый был, пока твоя псина была рядом, а сейчас что, в штаны навалил?» Гном подошел ближе, надменно ухмыляясь. «Приведите сюда старика», — скомандовал гном. Я стоял, окруженный гномами, напряженно наблюдая за происходящим. Гном-разведчик с хитрой ухмылкой смотрел на меня, видимо, ожидая, что я буду предпринимать какие-то действия, чтобы выбраться из этого окружения. Внезапно из-за большой скалы, возвышающейся неподалеку, появились еще четыре гнома. Выглядели они внушительно, крепкие, с мускулами, которые виднелись под кожаными куртками. Но самое удивительное было не в этом. На их плечах покачивались два длинных бревна, которые они несли словно огромные шесты. Между этими бревнами, тяжело звеня и скрипя, висела металлическая ржавая клетка, собранная из старой ржавой арматуры. Внутри клетки сидел человек, истощенный, обессиленный, но все еще живой. Когда гномы приблизились, один из них грубо дернул клетку, чуть ли не швырнув ее к моим ногам. Я в ужасе посмотрел на сидящего внутри старика. Он был невероятно худым, буквально кожа до кости. Лицо его было изможденным, с глубокими морщинами и усталым выражением, но в глазах еще теплилась искра жизни. «Если ты пришел сюда спасти своего друга, у тебя не выйдет», — ухмыльнулся гном. «Но ты можешь выкупить его у нас, с тебя 10 слитков золота и забирай своего друга», — довольно проворчал гном. «У тебя нет другого варианта, если хочешь уйти отсюда живым», — добавил один из гномей свиты. «Виктор, это Виктор?» — со скепсисом спросил я у гнома. В этот момент старик в клетке открыл глаза и посмотрел на меня. Тоскливый, уставший взгляд нисколько меня не зацепил, но старика надо было вытаскивать. «Вы че творите?» — искренне удивился я, опешив от их простой и твердолобой наглости. «Вместо золота, я могу призвать дракона, и что вы на это скажете, ублюдки? Дракон поджарит ваши мелкие задницы, а тобой он в зубах будет ковырять после трапезы». Я ткнул пальцем в грудь главаря. После этих слов гномы взбесились, настолько, что бросили бревна от клетки на землю и все разом накинулись на меня. Я приготовился к призыву, но по затылку разлилась тупая боль. Сознание поплыло, глухой звон раздался в голове, мир вокруг на миг вспыхнул и затем погас. Кто-то выключил свет. Я медленно приходил в себя, чувствуя тупую боль в затылке, попытался пошевелиться, но мои движения были скованы. Когда зрение прояснилось, я понял, что нахожусь в той самой клетке, в которой до этого содержали Виктора. Железные прутья скрипели под моим весом, а рядом, едва различимый в тусклом свете, сидел Виктор. Виктор выглядел обеспокоенным, но его лицо озарилось слабой улыбкой, когда он увидел, что я пришел в себя. Меня замутило, ведь лицо Виктора покачивалось из стороны в сторону. Сдержав рвотные позывы, я с трудом осознал, что нашу клетку куда-то несут. «Ты очнулся?» – прошептал Виктор. «Я боялся, что они слишком сильно тебя ударили». Я потрогал затылок, ощущая припухлость, и попытался вспомнить, что произошло. Мои руки были крепко связаны. «А мантия? Черт возьми, где моя мантия? Блин, все очень плохо. Без мантии меня могут обнаружить некроманты, а я еще не в силах им противостоять, если я даже гномам не смог дать отпор. Что случилось? Почему мы здесь?» – спросил я у Виктора, стараясь сесть удобнее. Но меня сразу же перебил один из гномов. «О, гляньте, наш повелитель драконов проснулся. Ха-ха-ха, ну и где твой обещанный дракоша? Боюсь, передразнивал меня гном, швырнув в клетку обглоданную куриную кость. Блин, дракон, какого хрена он не появился или все-таки появился, но они и его прибили. Я пытался восстановить события в своей голове, но удавалось это с трудом. Все, хорош болтать, давайте на привал», — скомандовал впереди гномий вожак. Гномы сразу же приступили осваивать небольшой лагерь для отдыха. В какой-то скалистой местности, где протекала горная река и росли густые сосны. Пока гномы были заняты лагерем, я воспользовался моментом и решил поговорить с Виктором. «Виктор, меня прислал Михаил. Меня Александр зовут». «Да, Александр, я знаю, кто ты». «Откуда Миша узнал, что я в плену?» — спросил Виктор. «Да он и не знал», — ответил я. «Или стоп, так это и было задание. Кузнец был в курсе, что его товарищ в беде, и отправил меня в качестве спасителя. Вот же хитрый гад. Он все спланировал, только вот просчитался, и теперь в плену мы вдвоем». «Как ты меня нашел?» — спросил старик. «Я пришел к дому, следуя координатам, которые мне дал кузнец, а там была записка». «Ах, точно, я же написал записку, на случай, если кто-то меня потеряет», — прошептал Виктор. «Михаил много про тебя рассказывал, он слишком давно работает над твоим возвращением». «Ах да, чуть не забыл, пойдем ко мне в хижину, я должен тебе кое-что передать», — спокойно сказал старик, словно никакой клетки и гномов вокруг и не было. «Именно за этим я изначально и пришел. Виктор, я, конечно, ни на что не намекаю, но мы в клетке, если ты вдруг не заметил, связанные нас вот-вот прикончат сумасшедшие гномы», — напомнил я старику. Видать, ему тоже здорово досталось. «А дракон был? Я пытался призвать его, а потом вспышка, и я ничего не помню». «Клетка?» — удивился Виктор. «Ах да, клетка, точно, как я мог забыть», — искренне улыбнулся он. «И нет, Александр, как только ты заговорил о драконе, один из гномов ударил тебя по голове, а затем они бросили тебя в эту клетку. Кажется, их лидер решил, что ты представляешь слишком большую угрозу». Я нахмурился, пытаясь сообразить, как выбраться из этой ситуации. Очевидно, что гномы не собирались отпускать нас так просто, и теперь нам нужно было искать новый план побега. Я осмотрел клетку, надеясь найти слабое место или какой-нибудь способ выбраться. Прутья были крепкими, а замок на двери выглядел достаточно надежным. Но я не собирался сдаваться. «Виктор, у тебя есть какие-нибудь идеи?» — спросил я, надеясь на мудрость старика. Виктор кивнул. «У меня есть одна мысль. Я могу попробовать взломать замок. У меня есть отмычка, которую я сделал из проволоки, связывающей прутья. Только сначала нужно дождаться, когда гномы уснут. А еще мне нужно забрать мантию, которую мне дал Михаил», — дополнил я. «Да забей ты на свою мантию, главное живыми удрать», — сказал Виктор. «Ты не понял, это не простая мантия. Она блокирует все радары некромантов, чтобы они не смогли меня засечь», — сказал я Виктору. «Узнаю Михаила, вечно он обычные шмотки модернизирует. Ладно, твоя мантия в рюкзаке, вон у того бородатого, который сидит возле костра, он отвечает за все добытое в походе, типа кладовщик», — объяснил Виктор. Посмотрев в сторону костра, чтобы оценить ситуацию, я возмутился. «Ты сейчас прикалываешься? Там сидит три гнома, и все они как на одно лицо, все с бородой. Вовсе они не одинаковые, со временем ты научишься их различать. А так, тебе вон к тому, который справа. Он гном-кладовщик, отличить его можно по большому рюкзаку, Только кладовщики носят такие сумки. У других же или нет рюкзаков, либо совсем небольшие мешочки», — сказал Виктор. «Пока мы разговаривали, на небе появились звезды, вышла луна, и гномы отправились на покой, оставив на дежурство троих, распределив их по позициям. Одного из них поставили около клетки, охранять нас. В лагере поднялся громкий храп. Я решил, что нужно с этим гномом поговорить, тем самым отвлечь его внимание. Слушай, друг, я все понял и осознал, ну бес попутал не с того начал, может отпустишь нас, давай договоримся». Пока я забалтывал гнома, Виктор пытался взломать замок своей кустарной отмычкой. «И как ты себе это представляешь?» — спросил гном. «Я сейчас взял и отпустил вас, так просто. У вас даже предложить мне нечего, да и меня за такое прикончат старшие гномы», — грубым голосом ответил он. «Сиди давай, да помалкивай». Гном ударил ладонью по прутьям клетки. «А если будешь себя хорошо вести, глядишь, тебя и в живых оставят, максимум язык отрежут». Меня такой вариант точно не устраивал, и я продолжил его отвлекать. «Ну зачем я вам? Я вообще случайно забрел в ваши края, просто искал своего друга, мы ведь не сделали вам ничего плохого». Гном в ответ фыркнул и отошел на несколько метров ближе к лесу, чтобы справить нужду. Меня тихонько пихнул Виктор и кивнул, дав понять, что у него получилось. Замок щелкнул, и дверь клетки открылась. Я и Виктор переглянулись, зная, что у нас мало времени. Нам нужно было успеть, пока гном спускал нужду, широко расставив ноги, и беззаботно смотрел на звездное небо. У него была своя романтика этой ночью. Мы тихо выбрались из клетки и начали двигаться в сторону выхода из лагеря гномов, стараясь избегать встреч с патрульными. В этой ситуации я был вынужден плюнуть на мантию. Когда мы почти достигли границы лагеря, нас заметил один из гномов и поднял тревогу. Я и Виктор бросились в бегство, стараясь уйти как можно дальше и быстрее. Бежали так, словно за нами гонится медведь. Спустя несколько часов бега по извилистым горным тропам, мы наконец достигли безопасного места, где могли перевести дух. Я посмотрел на Виктора и, улыбнувшись, сказал: «Мы это сделали». Но все это время меня беспокоил один вопрос. «Виктор, я пытался призвать дракона, почему он не явился? Может, вы знаете? Ты все еще про своего дракона забыть никак не можешь. Хех, для того, чтобы призвать дракона, нужно много магической силы. Ты свою силу израсходовал, призвав волка. Поэтому тебе просто не хватило энергии на дракона. Блин, почему мне об этом никто не сказал раньше? Если бы я знал, все бы закончилось намного раньше», — возмутился я. «Если ты про Михаила, то у него бывает», — беспечно махнул рукой Виктор. «Он частенько что-нибудь забывает». Когда мы добрались до хижины, Виктор выглядел уставшим, но очень довольным, ведь мы смогли избежать плена. Однако его настроение резко изменилось, когда он увидел состояние своего огорода. «О, нет», — прошептал Виктор, осматриваясь вокруг. «Огород совсем пропал без меня». Мы вошли в хижину, и Виктор, не теряя времени, направился к старому деревянному люку, который вел в подпол. Он быстро открыл его и достал оттуда что-то, завернутое в старую ткань. «Кажется, это то, зачем меня прислал Михаил». Развернув ткань, Виктор передал мне серебряный перстень. Перстень излучал мягкое сияние, и я сразу почувствовал сильную магическую энергию, исходящую от него. «Что это за перстень?» – спросил я, пораженный увиденным. «Это древний артефакт, который принадлежит роду чародеев, обладающий огромной силой», – объяснил Виктор. «С его помощью ты станешь в разы сильнее. Бери уже и надевай». Увидев мою заминку, Виктор протянул мне перстень. «Но будь осторожен, сейчас ты ослаблен. Надев кольцо, ты должен быть готов к тому, что у тебя откроется много возможностей». Взяв подарок в руки, я внимательно осмотрел перстень, ощущая его мощь. Надев кольцо, я испытал мощнейший удар током, от которого меня откинуло в стену, и я вырубился. Глава 7. Ближе к вечеру, я очнулся на кровати. Осмотревшись, я понял, что я в доме у Виктора. В комнате никого не было. Я попытался встать, но мое тело сильно болело, мышцы были забиты и окислены, ощущение будто вчера я провел тренировку в спортзале и нехило так выложился. Я чувствовал, как натягивается каждая связка в моем теле, колени, локти, все трещало по швам. Я покрутил головой из стороны в сторону, тем самым размяв шею, услышав, как хрустят мои шейные позвонки. Помню, как надел кольцо, а потом все, дыра в памяти. Посмотрел на руку и увидел серебряное кольцо на указательном пальце, которая немного переливалась магическим светом. Несмотря на разбитое состояние, я был бодр и готов двигаться дальше, сражаться с любыми врагами, пройти любые испытания. Я был готов ко всему, чтобы вернуть власть своему роду. «Так, а где этот старик?» – подумал я и встал с кровати. Виктора в доме не было, меж тем, уже наступал вечер, за окном уже стемнело. Я вышел из хижины и вдохнул полную грудь свежего воздуха и с удовольствием потянулся. Размявшись, я отправился на поиски Виктора. Обойдя дом, в кустах я увидел работающего Виктора. Он занимался своим огородом и избавлялся от сорняков. Дурацкие гномы, из-за них это все. Ворчливо ругался Виктор себе под нос. Я столько сил вложил в эти грядки. И где он тут грядки увидел, подумал я, одни сорняки вокруг. Помню, как моя бабуля, со стороны отца, также выращивала всякие овощи, а потом консервировала их, будто бы готовилась к зомби-апокалипсису, и пыталась накормить весь наш род своими запасами, которые никто не воспринимал. Видать, это возраст так влияет. Блин, надеюсь, я не буду копаться в земле, когда состарюсь. Виктор, обратился я к нему, громко и четко. Тьфу ты, блин. Вздрогнув, Виктор грязно выругался. Напугал меня. Кто научил тебя незаметно подбираться сзади и резко орать над ухом? Сколько я был в отключке? Спросил я. Александр, ты проспал весь день. Ну оно и понятно, к перстню нужно быть готовым, а ты пришел без сил и полностью пустой. Зря я дал тебе его так рано. Расскажи мне подробнее про кольцо, что мне с ним дальше делать? Перешел я к делу, пропустив сожаление старика мимо ушей. Ты что, совсем ничего не помнишь, Александр? Удивился Виктор, утирая со лба пот ладонью. Ну, память восстанавливается, но конкретно кольцо вспомнить не получается. Это твое кольцо, округлил глаза Виктор. Ты сам мне его передал перед той битвой, словно предчувствовал что-то плохое. Ты был очень сильным воином, сочетавшим в себе чародейство и магию. Это-то ты помнишь? Это помню. Но пользоваться своей силой, как следует, еще не научился, ответил я. Кстати, ты упомянул два разных понятия. Разве это не одно и то же? Колдовство и магия. Для меня это одна фигня. Александр, маги могут использовать свои способности только благодаря магическим предметам. Колдуны же имеют внутреннюю силу. Им не нужны всякие побрякушки, скривился Виктор, упомянув побрякушки. А, теперь понял. Окей, так что там с кольцом? Это сейчас, Александр, ты слабый. Раньше твоя сила заключалась в том, что ты мог сочетать все три силы и мага, чародея и воина. Неужели Миша тебе это не говорил? Чем он там в своей кузне дурацкой был так занят, что не рассказал основы? Это я уже слышал от Михаила. Давай уже про кольцо, что это за фигня? Почему оно меня вырубило, причем нехило так? Я снова пропустил ворчание мимо ушей и перешел к сути. Ты меня вообще слушаешь? Кольцо, ты передал мне перед тем, как на тебя наложили чары и отправили в мир иной. В тот день, ты почувствовал неладное, и отравил его с птицей ко мне, на сохранение. Тогда тебе мозгов хватило, а сейчас что? Виктор фыркнул и покачал укоризненно головой. У меня было ощущение, что меня отчитывают за двойку в школе. Я этого старика от гномов спас, получил по морде, вырубился от кольца, а меня еще и принижают тут. Ну, вообще класс. Да как он вообще смеет так ко мне обращаться? Помню, раньше я бы за такое отослал бы в ссылку до конца дней. Старик, увидев мой взгляд, вдруг опомнился, поняв, с кем он разговаривает. Сбавил гонор и стал спокойно рассказывать. Кольцо было создано много лет назад. Тогда еще во главе рода чародеев стоял граф Астарионов Александр Дмитриевич, отец твоей матери. В честь него тебя и назвали. Именно он решил создать кольцо, которое давало силу его роду и переходило бы по наследству из поколения в поколение. Он, благодаря своему авторитету, договорился с влиятельными семьями, которые посодействовали в создании артефакта. Лучшие ювелиры из рода воинов сделали кольцо из лучшего серебряного сплава. Маги предоставили сильнейший камень, а твой дед уже наложил свои чары, придав ему невероятную силу. На всякий случай, хочу напомнить, нельзя, чтобы это кольцо попало в руки к некромантам, добавил Виктор после минутной паузы. Благодаря этому кольцу, все твои силы и способности увеличиваются в несколько раз. Никогда этого не забывай. То есть, надев это кольцо, я, типа, бог? Спросил я с ноткой иронии. Не оценив мою шутку, Виктор ответил. С кольцом ты быстрее станешь тем, кем был раньше, тем, кто запомнился мне и всему народу императором, к которому все привыкли. Если ты потеряешь его, твоему роду конец, мы уже никогда не сможем одолеть некромантов. А почему я? Почему кто-нибудь другой не наденет перстень, чтобы получить силу? Если бы все было так просто. Не удержавшись, Виктор закатил глаза. Но я не стал его одергивать в этот раз. Твой дед был мудрейшим чародеем и предусмотрел это. Никто, кроме его кровных наследников, не сможет выдержать энергию кольца и просто погибнет, надев его. В этот момент мою руку начало немного щипать. Именно ту руку, на которой было надето кольцо. Щипание и покалывание начались с кончиков пальцев и распространилось до самого предплечья. Я посмотрел на руку и увидел, как от кольца исходит небольшой разряд тока синего цвета. Он окутывал палец, а затем уходил под кожу, сквозь вены, подсвечивая каждую венку до самого плеча синим светом. Этот процесс был одновременно пугающим и завораживающим. Я чувствовал, как энергия кольца пробуждается и начинает сливаться с моими собственными силами. Постепенно покалывание утихло, оставив после себя ощущение силы и тепло, разлившееся по всей руке. Теперь я понимал, что кольцо не просто украшение, это мощный артефакт, передающий мне силу моих предков. Ух ты, блин, это еще, что за херня? Потрясенный увиденным, я покачал головой. Старик в этот момент улыбнулся и пробормотал. Подействовало, это и правда ты, господин Александр Петрович. Я продолжал стоять, не обращая на шепот старика внимания, и обдумывал, как скрыть спецэффекты кольца, чтобы не привлекать лишнего внимания. Так, нужно как-то спрятать руку, вот если бы я был в мантии, которую дал мне когда-то кузнец, но нет, сраные гопники, ой, гномы у меня ее успешно украли. Блин, точно, мантия. Я наконец вспомнил про сраную мантию. Сейчас я издаю мощный фон и меня могут легко засечь. Хотя уже, наверное, засекли, и к нам вот-вот прибудет армия некромантов или каких-нибудь охотников за головами. Виктор, я, кажется, опростоволосился, и у нас проблемы. Предупредил я старика. Уже, что произошло? Встревоженно, уточнил у меня старик. Мантия. В панике выкрикнул я, но мигом взял себя в руки. Помнишь мантию, в которой я был, та самая, которую гномы сперли? Так вот, мне дал ее Михаил, она же как щит, блокирует мой фон от некромантов. Да, я ведь и сам позабыл про это, должно быть, тебя уже засекли и к нам выдвинулись. Расстроенно протянул Виктор. Вот и я про то же, что будем делать. Я могу уйти от тебя подальше, насколько хватит сил. Мне было жаль и Виктора, и его дом с нехитрым хозяйством. Нет, категорично припечатал Виктор. Мы примем бой, в любом случае, кольцо на тебе, заодно и опробуешь его в деле. А старик-то оказался воинственным. Пошли в дом, нужно придумать план обороны. Заодно чай попьем, скомандовал Виктор. Мы зашли в дом, Виктор достал из шкафчика две алюминиевые кружки и налил в них душистый травяной чай с мятой. Аромат стоял просто балдеж. Просидели в ожидании несколько часов и никого, кроме белок, мышей и другой местной фауны, мы не обнаружили никого, даже одного завалящего некроманта. А может, зря мы сидим? Спросил я у Виктора. Время только трачу, мне нужно власть возвращать, а я на белок смотрю полдня. Ты серьезно думаешь, что про тебя просто забыли и вот так оставили в покое? Силовики явно работают над твоим розыском. Он все время смотрел в окно и нервно перемешивал чай в своей кружке. Вдруг резко соскочил со стула и молча полез под кровать, прошептав: «Если у тебя и есть суперсила, то моя суперсила хранится у меня под кроватью». Виктор достал из-под кровати охотничье ружье. Это был нарезной, идеально отполированный ствол, в котором можно было увидеть свое отражение. Рукоятка плавно переходила в приклад, выполненный из благородной древесины. На ней была выгравирована большая птица, орел, распахнувший свои мощные крылья. Сцена гравировки изображала орла в момент охоты на фоне красивого озера, окруженного сосновым лесом. Но больше всего меня впечатлил прицел. На ружье был установлен прицел, огромный по своим размерам. Его оптическая линза была столь велика, что казалось, будто это не просто прицел, а настоящий телескоп. Хренасе, старик, да ты опасный человек, у тебя ружье есть, теперь нашим обидчикам точно не поздоровится, хе-хе-хе, прокомментировал я увиденное. Дед, шутку как обычно не оценил. Виктор, а ты белке в глаз попасть сможешь, хе-хе, Виктор с серьезным лицом, молча, открыл окно и направил ствол в сторону скал, где проживают гномы. Видишь гнома? Прищурившись, хитро взглянул на меня Виктор. Я внимательно посмотрел сквозь окно, на улице никого не было, даже белок. Нет здесь никого, «Ты чего, Виктор?» Виктор принял позу стрелка, отрегулировал прицел и сказал: «Вон, сидит на скале, свесил свои мелкие ножки и расчесывает свою бороду. Так вот, Александр, если понадобится, я могу снести ему голову одним нажатием курка, ну или припугнуть, чтобы пуля пролетела рядом, едва задев его волосы. Какие виски тебе больше нравятся, косые или прямые?» Подмигнул он мне. «Виктор, у тебя что, есть чувство юмора?» Подколол я его. «Оно мне не нужно, чтобы пальнуть тебе в зад, когда ты отойдешь на пару километров от моей хижины. Так скажи мне, что лучше, чувство юмора или моя винтовка?» Я не нашел, что на это ответить, так как мой зад был мне дорог. Да уж интересно, какие сюрпризы еще подготовил этот старик. Внезапно на заднем дворе прозвучал какой-то хлопок. «Они здесь!» — крикнул Виктор и передернул затвор. Еще один хлопок раздался совсем рядом с домом. Я же, выбежав на улицу, увидел недалеко от избы задымление. «Первая ловушка сработала!» — крикнул мне Виктор, находясь в боевом положении, внутри дома, а из окна незаметно виднелся ствол его ружья. «Сюда, уроды!» — кровожадно заорал Виктор во всю глотку. «Подходите ближе, здесь вас ждет много сюрпризов!» «Блин, если бы я знал, что старик заминировал поле по периметру дома, я бы даже не сунулся к нему. Чертов психопат!» Из густого дыма, оставшегося после взрыва, резко вылетел бледнокожий некромант с черными, как ночь, глазами. Он был на кроссовом байке, а на его голове красовалась каска, напоминающая те, что носили немецкие солдаты во времена Второй мировой войны. Прозвучал выстрел из ружья. Пуля, обладавшая магической силой, вылетела с утроенной скоростью из идеально отполированного ствола и поразила некроманта, сбив его с байка. Я, спрятавшись за крыльцо, наблюдал за тем, как Виктор стрелял с точностью опытного снайпера. Каждый выстрел находил свою цель, разрывая противника на части. Одна пуля, один враг. На старика нашел азарт. Из дома слышалось улюлюканье после каждого выстрела. Не рехнулся ли там где-то, не пальнет ли в меня? Этот вопрос не давал мне покоя. Все происходило так быстро, что я даже не успевал заметить цель. Виктор словно предугадывал каждое движение врага, уничтожая их разрывными волшебными пулями. Сопровождаемые оглушительным грохотом, пули вылетали из ствола и неслись к цели, оставляя за собой след из сверкающих искр. Когда пули достигали своих жертв, те исчезали во вспышках яркого света, будто растворяясь в воздухе. В какой-то момент стало подозрительно тихо, старик решил перезарядить оружие. «Виктор, похоже, они закончились, ты всех убил!» — крикнул я ему. «Это только начальный уровень силовиков, я называю их камикадзе-разведчики, они просто разминировали проход и все. Как правило, за ними идут более серьезные бойцы», — прокричал Виктор, после отчетливого щелчка затвора. Нарушив тишину, из леса появился высокий человек, одетый в черную мантию, с длинным деревянным посохом в руке. Спокойным шагом он подходил все ближе к нам. Это был самый настоящий черный маг. Странно, почему Виктор все еще не снес ему голову. «Виктор, ты стрелять собираешься?» — прокричал я, нагнувшись к земле, чтобы по моему крику не нашли мою позицию. Словно читая мои мысли, или просто услышав меня и увидев врага, Виктор выстрелил. Но на этот раз он был не таким, как предыдущие. Вместо обычного звука раздался глухой, глубокий гул. Пуля, выпущенная из ружья, была иной. Ее окружало магическое облако, светящееся таинственным светом во время полета. В этот раз было заметно, как высоко летит пуля, и летела она не точно в цель, а намного выше. Неужели Виктор промахнулся? Не может быть. Пуля взорвалась в нескольких метрах над головой некроманта, образовав густое серое облако. Из облака дождем полетели маленькие магические снаряды, стремительно обрушиваясь на него. Маг мгновенно махнул своим посохом, и вокруг него образовался защитный купол. Пули, летящие на него, сталкивались с невидимой преградой и отскакивали, как от брони танка. Некромант лишь криво ухмыльнулся и продолжил идти. «Александр, твой ход, мое ружье его не берет!» — крикнул мне старик. «У тебя что, больше не завалялось под кроватью суперсилы?» — прокричал я в ответ, не горя желанием сталкиваться с этим длинным и стрёмным некромантом. «Кончились суперсилы, магию давай!» — зло прикрикнул Виктор из дома. Я, посмотрев на свою руку, которая подрагивала и искрила электричеством, и понял, наконец-то настало мое время, сейчас я его взбодрю. Некромант резко махнул своим посохом в мою сторону. Из него вылетела темная энергия, схожая с образом духа, и я почувствовал, как сильный удар в грудную клетку заставил меня замереть. Дыхание застыло, словно мои легкие перестали работать, и я не мог вдохнуть. Ощущение было пугающим, легкие словно отказались работать. Я пошатнулся, но Виктор, заметив это, быстро среагировал, пытаясь отвлечь некроманта и дать мне время восстановиться. Виктор выстрелил, снова нацелив оружие на защитный купол мага, стараясь сбить его концентрацию. «Александр, ёб твою мать, не стой как мишень на месте, двигайся, уклоняйся!» — кричал старик, выпуская в купол некроманта пулю за пулей. «Я сейчас выстрелил антимагической пулей, она на какое-то время лишит его маны, в это время купол будет уязвим, и ты должен поджарить его как курочку на гриле». Купол мгновенно рассыпался на осколки, как стекло. Некромант же в этот момент резко сменил медленную походку на бег и быстро побежал искать укрытие. «Александр, давай, мочи его!» – враждебно заорал Виктор. Я махнул рукой в сторону некроманта, которая была заряжена мощным электрическим зарядом. Из моей руки вырвался ослепительный разряд, пролетающий по воздуху со скоростью молнии. Заряд поразил некроманта, и в тот же миг его тело начало искриться и распадаться на мельчайшие частицы. Некромант исчез мгновенно, не оставив даже кучки пепла. Там, где он стоял, осталась лишь обугленная отметина на земле. «Да, мой господин», — радовался Виктор, выбежав из хижины. «Меня все еще сковывала неприятная боль. Я медленно приложил руку к своей грудной клетке, ожидая нащупать раны и повреждения. Но, к своему удивлению, я обнаружил нечто совсем иное. Через мои вены проходил ток, ощущение было одновременно странным и обнадеживающим. Электрический разряд, запущенный мной, не только уничтожил некроманта, но и начал регенерировать место удара. Мягкое покалывание и тепло заполнили грудную клетку, возвращая силы и снимая боль. Я осознал, что моя собственная магическая энергия исцеляла меня, восстанавливая поврежденные ткани. Это был не сильный удар, не переживай. У тебя от перстня идет мощнейшая регенерация, и ты моментально восстанавливаешься после таких повреждений, сказал старик. Тебе нужно скорее уходить, пока не подтянулась новая партия силовиков-некромантов, предупредил он меня с легким сожалением. А как же ты? Вдруг они придут к тебе? Поинтересовался я. Обо мне не переживай, я им не интересен. Они охотятся только за тобой, сказал Виктор. Михаил уже ждет тебя. Виктор крепко пожал мне руку и зашагал к своему дому, а мне не оставалось ничего, кроме как бежать. И я отправился прочь, пробираясь по извилистым лесным тропинками, в сторону города. Спустя пару часов в дороге, оглядываясь по сторонам, я случайно наткнулся на заброшенное здание, скрытое среди густых деревьев и зарослей. К нему подходила старая заброшенная дорога, и оно походило на какой-то богами забытый, продовольственный склад. Здание выглядело мрачно. Выбитые окна, обшарпанные стены и тяжелая дверь, еле держащиеся на ржавых петлях. Рядом были большие ворота для разгрузки машин, но они были заперты и механизмы уже не работали. Я собрал все свои силы и толкнул дверь, заставив ее со скрипом открыться. Внутри царила тишина, лишь редкие капли воды падали с крыши, создавая зловещее эхо среди огромных пустых стеллажей, на которых раньше хранились продукты. Продвигаясь вглубь склада, я услышал голос. Это был женский голос, который я уже где-то слышал. Кажется, это был голос той самой девушки, которую я слышал в диктофоне. Направляясь к источнику звука, я оказался в темной комнате, освещенной лишь скудным светом, пробивающимся сквозь щели в стенах. В углу сидела молодая девушка, связанная веревкой. Она подняла глаза и, увидев меня, на миг замерла. В ее глазах разгоралась надежда на спасение. Не став ее разочаровывать, я тихонько подкрался к девушке и быстро освободил от веревок, помогая встать. «Спасибо вам, господин», — поблагодарила меня девушка. «Как ты здесь оказалась?» — спросил я. Она начала рассказывать свою историю. «Меня зовут Анна», — вытирая слезы, представилась она. «Я работала служанкой в доме барона Селиванова, из рода некромантов. Барон заинтересовался мной и попытался сблизиться, но я отказала ему. Он не стерпел отказа и решил избавиться от меня. Барон нанял головорезов, чтобы они отвели меня в это заброшенное место и оставили умирать. Я внимательно слушал ее, хмурясь. «Этот барон Селиванов, он замешан в темной магии», — уточнил я. Анна кивнула. «Да, род Селивановых всегда был известен своей приверженностью к некромантии. Барон, возможно, и не мастер некромантии, но он обладает значительной властью и связями. Я, заподозрив неладное, попыталась сбежать, но они поймали меня сразу же за чертой города. Единственное, что мне удалось, это записать крик о помощи на диктофон, который я взяла с собой. Я задумался на мгновение, а затем твердо сказал: «Мы должны вывести тебя отсюда в безопасное место, но также нужно разобраться с бароном и его головорезами. Если они способны на такое, они могут представлять угрозу и для других». Анна благодарно посмотрела на меня. «Я знаю несколько мест, где можно спрятаться», — сказала она, — «но я решил иначе. У меня было другое безопасное место, где она будет в безопасности, заодно и с огородом поможет моему другу, Виктору. А еще, я готова помочь вам с информацией о бароне, если, конечно, это поможет», — сказала Анна. «Расскажешь, чуть позже. Сейчас мне нужно было вернуться к кузнецу, а уже потом решу, как наказать этого Селиванова. Мы отправимся к Виктору», — сказал я, подавая Анне руку, чтобы помочь ей подняться. «Он живет неподалеку и сможет обеспечить тебе защиту». Анна кивнула и, опираясь на меня, спокойно пошла за мной. По дороге я рассказал ей о Викторе, старом друге, который всегда готов помочь в трудную минуту. Виктор был не только надежным союзником, но и обладал необходимыми знаниями, чтобы справиться с любой угрозой. Когда мы прибыли к дому Виктора, тот встретил нас с удивлением, но быстро понял всю серьезность ситуации. «Входите быстрее», — сказал он, оглядываясь вокруг. «Расскажите, что произошло. Я думал, ты ушел к кузнецу». После того, как Анна рассказала свою историю, Виктор нахмурился. «Барон Селиванов, это плохие новости, но теперь Анна в безопасности. Я позабочусь о ней. Спасибо вам. Я не знаю, что бы со мной стало, если бы не вы», — сказала Анна, обращаясь ко мне и Виктору. Я кивнул. «Теперь моя задача – разобраться с бароном Селивановым и его головорезами, но сначала мне нужно добраться к кузнецу». Глава 8. Подойдя к главному входу в городе, меня встречала Моника на своем багги, в двухместном авто, но она была не одна. На пассажирском кресле рядом с ней сидела, придерживая свое короткое платье, Софья. «Чем интересно я заслужил такое внимание? Я будто бы вернулся после тяжелого трудового дня, а меня встречает трансфер с двумя красотками. Прикольненько. Вот эта встреча», — удивленно воскликнул я. «Моника, какими судьбами?» Я подошел и дружески обнял ее. «Соня, а ты как здесь оказалась? Вы что, знакомы?» — спросил я, пытаясь скрыть свое замешательство, и также обнял ее. «Здравствуй, Александр», — ответила Соня нежно, прижимаясь ко мне, и в ее голосе звучала теплая искренность. «Моника приехала в мастерскую и рассказала, что довезла тебя до выезда из города, и то, что ты с ней не рассчитался». «Блин, точно, я уже и забыл, что задолжал Монике. Интересно, а она не рассказала, как я спас ее упругую задницу от отморозков, которые хотели нас прикончить? Ты появился на радаре куратора, и я решила, что было бы здорово, если мы тебя встретим. Я подумала, тебе будет приятно. Ну круто, я теперь должен Соне. Может, расплатиться с ней натурой, а было бы неплохо», — подумал я, представляя час расплаты, но факт того, что она заморочилась и организовала мне трансфер до мастерской, мне был приятен. Видели бы вы ее взгляд, настоящая хищница. Я все больше убеждался, что Соня ко мне неровно дышит. Моника в этот момент фыркнула и скомандовала: «Поехали уже, время — деньги». В багги было всего два места, и да, я сел на пассажирское место, а Соня, не задумываясь, устроилась у меня на коленях. Ох, мне удалось подержать ее за талию, а когда я прикасался руками к ее бедрам, она робко убирала мою руку, делая вид, что ничего не было. «Да-да, Соня, продолжай строить из себя скромную девочку-недотрогу, я то все вижу и чувствую». Моника вела машину с недовольным лицом, молча всю дорогу. «Интересно, что ее так беспокоит? Что у тебя с рукой?» — спросила Моника, поглядывая на ток, который проходил по моим венам. «Это у меня отперст», — начал я, но Соня перебила меня. «Он таким родился, это врожденная патология», — сказала она, бросив на меня осуждающий взгляд, который ясно дал понять, что я болтаю лишнее. «Да, это у меня уже было, просто в тот раз я был в мантии, и ты не заметила», — поддержал я ее версию, стараясь выглядеть уверенно. Моника недоверчиво прищурилась. «Ну-ну, патология, говорите, ясно». Очевидно, она нам не поверила, но мы старались держаться до последнего, не придавая этому значения. Напряжение в воздухе можно было резать ножом. Когда мы подъехали к центральному входу в мастерскую, Соня расплатилась с Моникой, вручая ей изящную кожаную сумочку. Это выглядело так, словно она передавала нечто большее, чем просто плату за поездку. Моника оценила оплату и, усмехнувшись, бросила сумку назад в багажный отсек. «До встречи, красавчик!» Она задержала на мне взгляд, а затем вжала педаль газа. Багги резко сорвался с места, оставляя за собой облако пыли. Я удивленно посмотрел на Соню. «Мне показалось, или ты расплатилась сумкой, а не деньгами?» Соня улыбнулась, в ее глазах плескалось озорство. «Да, ты все правильно понял. Мы по бартеру сработали. У нас это нормально, платить тем, чем можешь. У меня была эта сумка, я все равно ее не использовала, так что решила, почему бы нет». Она пожала плечами, словно это было самое естественное дело на свете. «Пойдем, тебя уже куратор ждет». Мы вошли в мастерскую, и Соня направилась на кухню, занятая своими обязанностями. Я не мог оторвать от нее глаз, пока она не скрылась за дверью. «Александр, заходи сюда», — раздался из гостиной повелительный голос Михаила. Куратор сидел в кресле, как всегда, с трубкой в руках, из которой клубился ароматный дым. «Почему так долго?» — спросил он, с прищуром глядя на меня. «По моим расчетам, ты должен был справиться с гномами намного раньше». «О, действительно, почему я так долго?» Я был готов высказать ему все, что накопилось. «Да все бы ничего, но есть одно «но». Ты меня даже не поставили в известность, и я не был готов. Если бы я знал, что, призвав волка, я потрачу все силы». Михаил, слегка нахмурившись, ответил: «Ну, да, прости, я забыл тебе сказать, хотя ты должен был чувствовать, что энергия тратится. Видимо, еще не адаптировался к новым реалиям. Вижу перстень, ты молодец». Он перевел взгляд на мою руку и удовлетворенно кивнул. «Виктор рассказал тебе про его силу?» «Да рассказал, я уже даже поджарил одного мага, которого послали некроманты». Мгновенно лицо Михаила изменилось. Его глаза блеснули тревогой, и он внимательно осмотрел меня. «Так, я не понял, а где мантия, которую я тебе дал? Зачем ты ее снял? Ты же знаешь, что излучаешь фон. Не удивлен, что тебя нашли. В том-то и дело, что я ее не снимал. Проклятые карлики вырубили меня и отобрали мантию», — ответил я, разводя руками. «Ладно, я попробую ее вернуть, есть у меня один влиятельный гном, он как раз мне должен», — задумался Михаил, а затем добавил: «но это позже. А сейчас, собирайся, мы идем на тренировку». Кузнец направился к лифту, и я последовал за ним. Пока мы шли на тренировочное поле, я решил спросить о Соне. «Михаил, а что ты знаешь о Соне? Она кажется мне особенной». Куратор остановился, задумчиво посмотрев на меня, словно он принимал решение, стоит ли мне об этом знать или нет. «Соня, она многое пережила, но в ней есть сила, которой можно только восхищаться. Ее потенциал, который когда-то не разглядели ее родители, велик, но магия задушена искусственно». Михаил сделал паузу, его взгляд потемнел от воспоминаний. «Когда она была еще совсем маленькой, я решил сделать ей подарок. Проколол ей уши и подарил золотые, аккуратные сережки. Она носит их, не снимая, по сей день. Это не просто украшение, а оберег от ужасных событий. Ей что-то угрожает? Или кто-то?» Я невольно нахмурился. «Эти сережки глушат ее магию», — продолжил Михаил. «Они не позволяют некромантам заметить ее потенциал. Иначе быть беде. Они силой заберут ее в свои войска, а перед этим прикончат и воплотят в некроманта. А она в курсе такого самоуправства?» «Конечно, она в курсе. Софья очень умная девочка. Я бы никогда не стал ей вредить и уж тем более обманывать. Нас слишком многое связывает. Она мне как дочь. Симпатичная у вас такая дочь. Хе-хе-хе. Я тебе, знаешь, что скажу, Александр? Не о том ты думаешь. Тебе нужно с некромантами справиться сначала, а ты все о девках. Да о девках». С помощью лифта мы спустились на тренировочное поле. В этот раз клетка не была пустая. В ней находился самый настоящий некромант, да еще и с огромным топором за спиной. Странно, я таких раньше не видал. Нет, на вид, конечно, стандартный некромант, только в форме силовика, но глаза, они светились ярко-зеленым огнем. Как только он заметил меня, то больше не спускал с меня глаз. «Апачки, Александр, а мы тебя все ищем», — сиплым, но уверенным голосом заговорил мертвяк. «Ух ты, и кузнец тут!» — гаденько осклабился некромант. «С тобой мы позже поквитаемся». Некромант улыбнулся и прильнул лицом к решетке, напоминая какого-то маньяка без тормозов. «Я знал, что тебе нельзя доверять. Твое время придет, и я лично с особой жестокостью перевоплощу тебя в некроманта, ублюдок. Последний некромант словно выплюнул, а затем зашелся в истеричном хохоте. «А ты че такой смелый, совсем бесстрашный?» — искренне удивился я. «Будь я на твоем месте за решеткой, вел бы себя поскромней. Куратор, какого хрена этот дохляк тут делает? Как вообще он здесь оказался? Ну, я же магический кузнец и мне приходится как-то зарабатывать на жизнь». Михаил пожал плечами, «поэтому я беру заказы у всех, в том числе и некромантов. Изготавливаю им различные доспехи или оружие. Вот и сейчас, я просто принял заказ у этого некроманта. Он заказал артефакт с силой замедления, ну, чтобы после того, как он его применит, его цель замедлялась и не могла сопротивляться или убежать. Естественно, я принял его заказ, а когда он пришел за заказом, я взял с него оплату и поймал в ловушку, которую разработал специально против некромантов. Я ошарашенно слушал и дивился безбашенному бесстрашию и холодности Михаила. Видел, в мастерской, на полу, лежит небольшая металлическая штуковина, она на самом деле излучает специальную ауру в радиусе 2 метров, пройдя через которую некромант ненадолго отрубается. Правда, работает эта штука нестабильно. На миг Михаил смутился и почесал затылок. В этот раз мне просто повезло и звезды сошлись. Ну и пока он был в отрубе, я быстренько его в клетку спрятал. Кстати, не переживай, пока он в клетке, его силы не активны, клетка полностью его блокирует. Ты же понимаешь, что тебя найдут и прикончат. Слышь, кузнец, я чувствую, твой конец уже близок. Готовься, мудила. Заржал некромант, схватив решетку 2 руками и пытаясь ее раскачать. Куратору уже было все нипочем. Он не поддавался на провокации, или ему было искренне плевать на бред некроманта. У этого глаза зеленые, я таких не встречал раньше. Кивнул я на некроманта. Да это просто сержант. Безразлично махнул рукой Михаил. До этого тебе попадались рядовые, все их отличие в глазах, ну и силе. Сержанты магически и физически сильнее, обладают большой выносливостью, чего не скажешь о рядовых, а еще они могут вести за собой небольшой отряд некромантов. «Хаэм, а не слабоват ли для меня сержантик?» Я не сдержался и ухмыльнулся в лицо беснующемуся за решеткой некроманту. «Ну и знаешь что, Александр, у меня не было большого выбора, какого именно некроманта тебе подготовить для тренировки, поэтому довольствуйся тем, что есть. Смотри и запоминай». Прервал нашу беседу Михаил и перешел к делу. «Сейчас я отойду на безопасное расстояние, дерну за рычаг, и клетка откроется. Как только некромант покинет клетку, он снова обретет свою силу. Тебе нужно будет сразиться с ним. Пфф, да я не почувствую его, он даже не успеет подойти ко мне, как я сожгу его молнией. Раньше, конечно, я бы не знал, что мне делать и бегал бы от него как курица в клетке со львом. Но сейчас я был полон уверенности. Мне даже показалось, что куратор меня явно недооценивает, раз дал такое простое задание. Это все, вот так просто, ухмыльнулся я, а некромант, услышав мой вопрос, подозрительно заулыбался. «Александр, ты меня не дослушал». Озорные огоньки заплясали в глазах Михаила. «Тебе нужно сразиться с ним в рукопашном бою, без применения молнии, и я умоляю, не призывай дракона, хе-хе-хе. Если честно, я все никак не могу понять, откуда в твоей голове берутся эти драконы. Что о, в смысле в рукопашном бою, оно мне надо? Нет, я мог бы прикончить его за секунду, вместо этого... Ты предлагаешь мне просто подраться, как пьяные маргиналы около пивнухи». Я не поверил своим ушам, но ничего не стал высказывать Михаилу. Пока не стал, некромант увидел, что я не особо был доволен задачей и подлил масло в огонь. Че испугался? Да не бойся, милый, я все сделаю быстро, ты даже не успеешь понять, как увидишь звезды. Александр, не переживай, ты сильнее, чем тебе кажется, неверно истолковал Михаил мою заминку. Хочу напомнить, ты, на минуточку, князь и представитель рода воинов, тебе не было равных в рукопашном бою, так что давай, не выеживайся, и иди начисти этому мертвяку морду, как ты умеешь. Если честно, не очень помогла его поддержка, больше походила на мамину похвалу, чем на мотивацию. Михаил отошел на безопасное расстояние, вокруг него появился защитный купол, а затем кузнец дернул за рычаг, клетка почти мгновенно открылась. Некромант медленный, вальяжной походкой вышел и злобно оскалился. Я принял боевую стойку и стоял на месте, как вкопанный, не понимая, к чему мне готовиться, ведь некромант мог схитрить и использовать магию. В таком случае просто его поджарю, и мне за это будет не стыдно. Некромант мгновенно, буквально за долю секунды, переместился ко мне и оказался сбоку. Вот эта скорость, я не успел ничего понять, мои ноги сами подсели, и я почувствовал легкий ветерок над головой. Перемещение и удар были молниеносными, однако рефлексы не сплоховали. Некромант начал наносить кучу ударов, которые приходились мимо. Не в этот раз кусок падали. Рыкнул я и ударил в ответ, сломав ему нос мощным ударом. Некромант начал злиться, получая удар за ударом. Удар, обход блока, апперкот, почка, обход блока. Я, не жалея сил, обрушивал на некроманта все удары, что вспыхивали в моей голове. Мне даже показалось, что противник растерялся и не знает, что со мной делать. Выйдя из клинча, противник все-таки применил немного своей магии и выпустил из ладони ледяной даггер. Он слегка задел меня, повредив лишь ткань на моей футболке. Ну как, почувствовал легкий холодок, зарычал некромант и продолжил наносить удары. Я сразу же почувствовал ужасный пронизывающий холод, но не придал этому значения. Михаил стоял и молча наблюдал в стороне под своим куполом. Интересно, он хоть чуть-чуть переживал за меня? Лично у меня ладошки вспотели от волнения. Ну ладно, пора некроманта кончать. Я решил провести серию из нескольких ударов. Сблизившись, я пробил двоечку и был готов нырнуть под атаку некроманта, но он резко замер, улыбнулся и широко открыл свой рот, из которого подул сильнейший леденящий воздух, а затем полетела куча летучих мышей прямо на меня. Летучие мыши не пытались меня укусить, им это было не нужно. Если бы они долетели до меня, то пронзили бы мое тело насквозь. Вот не хочет он по-честному биться, значит, тоже применю немного магии. Я ловко оформил кувырок в сторону, чтобы уклониться от потока мышей, а затем запустил цепь из молнии, которая сожгла всю летучую нечисть. Признаю, честным этот бой не назовешь, ведь наши силы были совершенно неравны, но я тянул время, как мог. Даггер, который лежал на полу между нами, привлек мое внимание, и я одним махом руки поднял его с пола с помощью магии и с разрушительной скоростью запустил прямо в некроманта. Тушка некроманта рухнула мгновенно, а затем превратилась в пыль, оставив только грязный след на полу. Не буду скрывать, в этот момент я чертовски был доволен собой. Затем подошел Михаил, положил руку мне на плечо. Теперь-то ты понимаешь, какой силой обладаешь. Эмдуш, походу, мое тело и правда обладает мощной силой, а мозг этого пока не знает. Нужно как-то их подружить. Ну, прогресс неизбежен. Единственное, что я сказал Михаилу, дальше будет больше. Проголодался я что-то, пошли уже поедим. Кузнец посмеялся в ответ, и через несколько минут мы уже сидели за столом на кухне, а Соня накрывала нам стол и вертела своим шикарным задом перед моим носом.